Глава 13. Кажется, кто-то сейчас хлопочет. «Каналова!» Тревожным табло вспыхнула первая мысль. «Вот черт! Тут явно похозяйничал не один человек, и с такой толпой парень мог не справиться. К тому же, зачем оставлять свидетеля? А без него я никогда в жизни ничего не докажу, даже если буду абсолютно уверен, кто это сделал». Взгляд просканировал местность. Поломанные кусты, вытоптанная трава, щепки от срубленных гивей. Стволы лежали тут же, только здорово сползли ниже по склону. Их не унесли, просто срубили и бросили. Отчасти успокаивало отсутствие следов крови. И все равно в душе медленно закипала ярость. «Вот суки!» С одной стороны, голос разума монотонно бубнил, что ничего не потеряно, что наверняка осталось еще немало гивей, что сволочи, видимо, не совсем понимая, зачем мне эти деревья, срубили только те, которые нашли прямо здесь, что станок для отжимки и новая корыта я сделаю еще раз. Потеряю, конечно, время на этом, но сделаю. С другой стороны, кто-то, я даже подозреваю, кто, решил одним махом перечеркнуть все мои усилия. И я почувствовал, как от одной только этой мысли, словно тысячи безумных демонов взвыли где-то в глубине черепной коробки. «Вот черт! Точно! Время! У меня же его совсем нет! Сегодня какой день из отпущенных мне 10? 7-й! По-хорошему, завтра я должен был собрать арбалет и опробовать его в деле. Нужно же еще много чего. Наконечники, сами гарпуны. Блин, я ведь совершенно не подумал о лине, веревке, что будет крепиться к гарпуну. И тут я похолодел. База. Если это Напа пронюхал про наш с Ряху план и решил ему помешать, то с базой сейчас то же самое. А там уже готовые жгуты. И если они пропали... Я мчался к базе так, что споткнись на склоне, и ни о какой демонстрационной охоте послезавтра речи бы не шло. Если бы не свернул себе шею, кувыркаясь вниз, к океану, то поломался бы знатно. В мгновение ока промчал сквозь бамбуковую рощу. Слава богу, никаких следов вандализма не заметил. С берега и рыбкой ушел в воду и, вынырнув, полетел к пляжику. А вот на пляж выходил уже по всем правилам. Последние 40 метров пронырнул под водой и очень осторожно всплыл на краю зарослей, отделяющих пляжик от большой земли. На первый взгляд ничего не тронуто. Ну ладно. Аккуратно, без всплеска подплыл и, крадучись, вышел на берег. В правой руке, отведенный за спину, кинжал, в левой — томагавк. Первое, что бросилось в глаза — Каналова. «Жив, чертяка! Как же я рад тебя видеть, парень!» Бывший воин сидел, сложив ноги по-турецки, лицом к воде, и методично долбил камнем по камню. «Ага, вот что за странный звук долетал до меня все время!» «Каналу!» — позвал негромко, настороженно озирая окрестности. Парень поднял голову и, кажется, дернулся. Не прекращая сканировать все вокруг, одними губами спросил. «Чисто?» И наткнулся на удивленный взгляд. «Как ты тихо, скат. Я даже не заметил». Хмыкнул парень и продолжил свое занятие. Происходящее просто не вязалось. Какой-то сюр. Совершенно варварски уничтоженная плантация, присматривать за которой я оставил своего бойца и... Его абсолютно невозмутимый вид. Будто ничего и не случилось. Да на нем ни царапинки. «Доклад!» Выдавил я сквозь зубы, медленно наливаясь бешенством. «Доклад, боец! Что случилось с веренным тебе объектом?» «А, ты про это!» — протянул Каналу. «Встать!» — вскипел я, словно багровая пелена застилала картинку. «Ну-ка встал, боец, когда разговариваешь со старшим по званию!» Тот нехотя поднялся. «Почему не слышу доклада? Доклад, боец! Что случилось на плантации?» Каналу пожал плечами. «Пришли люди твоего клана», — начал говорить он. «Напа, сука! Убью! Но кто? Как пронюхал?» Вопросы чехардой завертелись в голове. «Твоего бывшего клана», — поправился Каналу. «Люди земли». «Что?» Карусель в башке словно с разбега переклинила. Словно кто-то сунул лом в спицы вращающегося колеса. «Люди Земли?» Каналова продолжал рассказывать, как появился десяток парней и молодых мужчин земляных, как они крушили все, крича, что водяные не имеют права хозяйничать в их лесу, как один из них решил попробовать жидкость из кокоса, но поперхнулся, пытался отплеваться, а потом схватил топор и принялся рубить дерево. «Вот вы и допрыгались», — пришла в голову холодная как лед мысль. «Убиваю гаденышей». «Поскольку делать мне там было нечего, я вернулся сюда. Вот», — показал он себе под ноги. «Как ты и просил, делаю наконечники». «Почему ничего не сделал ты?» — почти равнодушно спросил парня. «Я просто боялся сейчас давать волю эмоциям, опасаясь, что тогда потеряю контроль над собой». «А что я могу?» Тень обиды в обычно безэмоциональном голосе Каналова все же проскользнула. «Я вне каст, вне времени. Я никто. Как я могу поднять руку на представителя касты? Пусть даже это каста Земли». «Продолжай выполнять задачу». Словно в пустоту обронил я. «После с тобой разберусь». Развернулся, проверил, как сидит топорик в подвесе, сунул в наголенные ножны кинжал и прыгнул в воду. По пути в поселок срубил бамбуковый шест, метра два длиной и во вхвате такой, чтобы удобно в руках лежал. Обрубил по перемычку меж колен, специально, чтобы были тупые. «Нельзя мне говорить и копье! Обойдусь!» Во дворе домика братьев толпилось человек пять касты земляных. Мужчины лет 20, может, 25. Они довольно шумно что-то обсуждали, спорили. Я успел расслышать крики, типа «Да Коля!» и «Не позволим!» «Ага, прям так и не позволите!» Усмехнулся, спором шагом направляясь прямиком к ним. На шест я просто опирался, как на посох, чтобы до поры до времени не видели в нем оружие. Два мужика, стоявшие ближе, видимо, что-то почувствовав, обернулись и отступили с дороги. Успел заметить, как на лицах возбуждение сменялось растерянностью. «Наверное, видок мой говорил сам за себя». «Да, я и не таился». «От кого?» В центре, согнувшись, стоял Эруэра и, судя по всему, пытался проблеваться. Вокруг, словно курица на сетках, хлопотала Фива. За ними, с хмурой физиономией, возвышался Акахата. «Ага, вот кто решил попробовать на вкус латексного молочка!» «Ну, я тебе сейчас помогу». С хищной ухмылкой я бросил на посох вторую руку. «Щелк!» Шест, описав полудугу, нижним концом влепился аккурат в грудь средненького, заставив того разогнуться. И тут же, тычком в живот, сложил братца снова. «Как на вкус латекс? Понравилось?» Зловеще прошелестел мой голос в разом повисшей тишине. «Да, я умею привлекать внимание», — промелькнуло ироничное в сознании. Шест же, словно живя своей жизнью, описав косую петлю сверху, обрушился старшему на плечо. «Нет!» — кинулась на меня Фива. В последнюю секунду я перевел удар, и вместо головы жена Акахаты схлопотала под коленку. «Пусть поваляется!» «Бей его!» — раздалось сзади. После чего крикун огреб концом шеста в ухо и отправился на землю. Сомневаюсь, что встанет в ближайшее время. Но на всякий случай проконтролил тычком под ребра, выбивая из падающего тела дыхание. Теперь и покричит не скоро. Дальше, в течение 5-6 секунд, я крутился волчком в этой толпе, раздавая плюхи, обрушивая на плечи, ребра и ноги собравшихся хлесткие и болезненные удары. А те лишь защищались, подставляя руки. «Идиоты, я ж вам так пальцы поломаю». «Остановись! Стой! Стой, Хеху! Прекрати!» Из дома выскочила Хаята, бросилась на меня в попытке схватить за руки. Слава богу, я в этот момент оказался лицом к выходу из дома. «Что ты творишь, брат?» Налетела она на меня. «Не подходи!» Остановил я ее жестом буквально в метре от себя. И она послушалась. В принципе, я и так остановился. Меня окружали лишь ползающие или передвигающиеся на четвереньках люди. Они охали, стонали, причитали, держались за бока и головы, и никто совершенно точно не собирался нападать. «Я творю справедливость», — разделяя слова, выговорил я, добавил в голос иронии. «Не так ли, братцы?» «Ты напал на нас, ты ответишь за это», — прошипел сидящий на земле Акахата. «Ха-ха-ха! Уж не перед тобой ли?» — злорадно рассмеялся я. «А как в нашем племени наказывается воровство?» — сменил я тон на зловещий. «О каком воровстве ты говоришь?» Эруэра наконец-то смог разогнуться. На лице у него багровел здоровенный рубец. Видать, помимо груди прилетело и по мордочке. «Кто напал на мою делянку? Кто срубил мои деревья? Кто украл мои вещи?» Распрямляясь, крикнул я. «Вы! Значит, вы! Воры!» Я уже разглядел стоящий неподалеку от входа станок. Валики были выдраны, а на раме уже сушились какие-то вещи и кувшин. Один из валиков, разрубленный пополам, я заметил рядом. На дрова, что ли, решили пустить ушлепки? «Кто здесь обвиняет людей моего клана в воровстве?» К нам спешил десяток возрастных мужиков. И первым споро шагал старый знакомый, упитанный старик с зеленой короной в седых волосах. Старейшина касты. Все никак не удосужусь узнать его имя. «А ты догадайся, дедуля!» Зло выкрикнул ему я. Делегация меж тем приблизилась метров на 15, там и остановилась. Ближе, похоже, подходить тупо боялись. «Ты напал на людей клана!» Словно попугай повторил дедуля слова старшего брата. «Ты должен понести наказание! Я пришел восстановить справедливость и наказать воров!» «О какой справедливости ты говоришь, мальчик?» Нахмурил брови старейшина. «Это я должен взывать к справедливости! Знай, в деревню уже отправлен гонец!» Полезная инфа, спасибо. Сам бы я таким не делился». Сопровождающую старейшину толпа тем временем множилась. Словно капли в лужу, в нее все время вливались новые лица. Все как один, мужские. «Эти люди!» — я обвел оприходованных бедолаг. «Ограбили меня и разрушили мой участок. Делянку, как вы тут выражаетесь. Они срубили! Срубили мои деревья!» Неожиданно рядом со старейшиной кто-то рассмеялся. «Ха! Как деревья могут быть чьими-то? Ты что, пацан, сам их посадил?» «Это кто там пасть раскрыл?» Я нашел взглядом умника и пристально уставился ему в глаза. Мужик резко захлопнулся и постарался потеряться в толпе. Я снова переключил внимание на старейшину. «Ты больше не из нашей касты, мальчик!» Поучающим тоном возразил мне старейшина. «А значит, у тебя не может быть делянки! Только люди земли работают на земле! Вот и ковыряйтесь в своей земле, а ко мне не лезьте! Я, чтоб ты знал, не с землей работал!» «Но ты работал на земле!» «Это пустой разговор, старик!» — оборвал я старейшину. «Я не намерен тратить свое время на бесполезную брехню. Так что ты скажешь по поводу воровства?» По лицу было видно, тут я его уел. «Кого ты обвиняешь в воровстве?» Старик опять сдвинул брови, но явно уверенности у него поуменьшилось. «А вот всех этих красавцев!» — показал я широким жестом на отоваренных. «А вот эти!» Ткнул пальцем в братьев. «Зачинщики! Почему ты считаешь, что они у тебя что-то украли?» Вздернул нос старейшина. «Да что у него есть? Он же гол, как камень!» Раздалось вяканье за моей спиной. Я неторопливо повернулся и посмотрел в упор на пытающуюся подняться с земли Фиву. Молча. После чего та вжала голову в плечи, и серой крысой юркнула в дом. «Пусть тогда мне скажут!» Я не торопясь подошел к бывшему станку. «Откуда это?» «Это сделал отец», — испуганно проговорил Эруэра. Я посмотрел на него. Взгляд средненького метался между старшим, старейшиной и домом. «Вот как? И давно?» «Уже достаточно давно», — торопливо ответил брат. «Ты видишь, старик», — усмехаясь, бросил я старейшине, — «что он врет. Причем, заметь, врет не только мне, но и тебе. Этот бамбук срублен пару дней назад, а отец уже давно не встает». «Я имел в виду, что его сделал старший, то есть старший в семье, вот он!» Оправдываясь, затараторил Эруэра и показал на Акахату. «Вот как!» — улыбнулся я. «Тогда давай я принесу еще бамбука, и пусть он повторит, не глядя. Сможешь?» Теперь я уставился на старшенького. Тот поник головой и только искоса бросал многообещающие взгляды на Эруэру. «Видишь, старик, эти люди — воры. Я улыбался с видом победителя. «Так что принято делать с ворами в нашем племени? Это должен решить вождь!» Недовольно набычившись, проговорил старейшина. «Но я готов быть великодушным», — заявил небрежно. «Я не буду обвинять твоих людей, а ты взамен проследишь, чтобы никто из них даже в мыслях, даже во сне, не решился приходить на восходный склон острова». Пауза. «Уходи», — набычившись, выдал старейшина. «Только заберу свое», — презрительно ответил я. «Там было еще», — нашел взглядом я старшего братца. «Где это?» «Зачем?» Шевельнулась горькая мысль. «Тоже, небось, испоганили». Акахата выразительно взглянул на среднего. Тот было хотел что-то ответить, но старший брат нахмурился, и Руэра, пошатываясь, охая и хромая, ушел в дом. Через мгновение появился. В одной руке он тащил корыто. Во второй — какой-то закопченный огрызок, больше всего напоминающий мне кусок вареной колбасы, что уронили в костер. «Давай сюда!» Я буквально вырвал из его рук корыто. «Целое. Даже отмытое». Поднял на братца тяжелый взгляд. «Там еще крышка была». Опасливо поглядывая на меня, пролепетал средненький, словно оправдываясь. «Но она сломалась». «Молодец, Каналва», — отметил про себя. «Сделал-таки». Взял кусок застывшего латекса. Усмехнулся. «Понятно». Не разобравшись в том, что это, его просто кинули в костер. «Еще раз увижу на своем берегу. Умрете». Надеюсь, прозвучало достаточно веско. Эруэра аж дернулся и распахнул в страхе глаза. «Тебе это с рук не сойдет!» Долетел мне вслед голос старейшины. Я задержал шаг. Задумался. Кинул через плечо. «Не обосрись только, замышляя мне мстить!» И ушел. Новые гивии я нашел ниже по склону. Разве что наклон там был уже таким, что без веревки добираться было небезопасно. Ну и ладно. Давно собирался сделать прямой ход от плантации к базе. Значит, пришла пора. «Каналуа, у тебя новая задача!» Начал я нарезать задание, только выйдя из воды на пляжик. «Мне нужны веревки. Такие, чтобы выдержали вес тела. И еще», — добавил, подумав. «Сделай моток тонкого... тонкой бечевки. Привязать гарпуны. Короткие гарпуны». «Я делаю наконечники». Невозмутимо проговорил парень. «А потом ты сказал, чтобы я занялся древками для гарпунов. Много наделал?» Тут же уточнил я. 6 штук. Я требовательно вытянул руку. Ну, что сказать. 5-6 сантиметров длиной. В самой широкой части около сантиметра. Небольшой хвостик, как я понимаю, чтобы приматывать к древку. В сечении ближе к ланцетовидным. Острые. «Пойдет», — махнул я рукой. «И пока хватит. Древки тоже пока оставь. Попробую сделать из бамбука. Сейчас веревки. Начни с тонких». «Хорошо», — совершенно невозмутимо ответил бывший воин. «Слышь, Каналуа, а у тебя девушка есть? Ай, была в смысле?» Спустя 1-1.5 часа мы вновь сидели на пляжике. Парень размочаливал в воде лианы, перетирая их камнями на волокна, а я пытался выстрогать будущее ложе арбалета. Вернее, уже сварил в задней части дырку под запорный штырь. Я несколько дней ломал голову, как сделать спусковой механизм. В сознании постоянно всплывали какие-то сложные конструкции, требующие станочной обработки и твердосплавных материалов. И лишь сегодня ночью в голову пришла гениальная в своей простоте мысль. «Мне нужен простой штырь, убирающийся в ложе. А опускаться он будет прижимным рычагом коромыслового типа. Рычаг вырежу из пальмы. Бамбук для этого не подойдет. А штырь придется делать из каменного дерева. Но это гораздо проще, чем тот же орех. Типичный спусковой механизм средневековых арбалетов». «Не было», — односложно ответил Каналова. «А че так?» — хмыкнул я. Сверлил простейшим приспособлением. Вставил каменный осколок в бамбуковую трубочку и крутил ее примитивным луком. Натянул бечевку на изогнутую бамбучину и обернул получившееся тетивой сверло. Так, кстати, еще и огонь извлекали. «Я считал, что мне рано», — пожал плечами парень. «Вот обзавелся бы первыми трофеями, тогда бы на меня и девушки по-другому смотрели». Непроизвольно я вспомнил другого человека войны, молодого парня с острова Желтой Птицы. Тоже ведь думал разжиться трофеями, чтоб посвататься. Теперь вот его труп, наверное, крабы подчистую съели. «Скажи, а как вообще у нас тут принято ухаживать за девушками?» В ответ Каналова молча поднял на меня взгляд. «Да понимаешь...» Словно оправдываясь, развел я руками. «Как-то раньше было... не досуг». «Ты же младший сын в семье». То ли спросил, то ли констатировал Каналова. Кивнул, типа... «Да, так и думал». «Ага, младший». Сверло грозило вот-вот размочалиться, а я просверлил, дай бог, половину длинной, ровной пальмовой палки. Да и скорость сверления упала. Видимо, пора менять каменный отщеп. «Я не знаю, как у земляных». Не отвлекаясь от разминания волокон, ответил парень. «А у нас обычно так. Родители приводят девушку и говорят, вот твоя будущая жена, а ты потом просто готовишься к обряду». «Понятно. Патриархальное общество. Скорее всего, родители просто договариваются, ставя будущих молодоженов перед фактом. Но ведь Хеху как-то встречался с Кири. Да и я ни в жизнь не поверю, что молодежь обоих полов не испытывает определенные влечения, обусловленные гормонами. Тем более у местных никакой такой религии, жестко ограничивающей добрачные связи, я не увидел. А если не родители? Если тебе самому понравилась девушка, то как?» «Как?» — на секунду задумался Каналуа, словно что-то припоминая. «Мы ходили купаться». «Прям рядом с деревней?» «Сначала там», — подтвердил парень. «А потом я водил ее в ту часть лагуны, где ты тогда бил рыбу». «Ага», — сообразил я. «Лягушатник не только у детей касты глубин пользовался спросом». «Еще сопровождал ее, когда она ходила за водой или стирать». Сверло, наконец, сломалось. «Ясно, надо делать новое». «Слушай», — протянул я, подмигнул заговорщически. «А у вас было... ну, в смысле... вот блин, не то чтобы я стесняюсь спросить. Не пацан давно, да и в молодости не страдал излишней застенчивостью. Ну как тут правильно сказать-то? Короче, вы это... возлегали?» «А что тут такого?» — пожал одним плечом Каналова. «Если она мне нравится, и я ей, главное не делать это на виду». «Понятно», — хмыкнул я. «Хотя, в конце концов, я же не думал, что Руйха пошла для меня на нарушение местной морали. Для нее это тоже была обычная история». Встал. «Надо колоть новый отщеп для сверла. Бамбуковых стерженьков я заготовил несколько штук». «А что с ней стало?» — взглянул я на Каналова. «Ее родители договорились с Амахау. У него как раз умерла родами жена. А ты?» Почувствовал, как у меня брови полезли наверх. «А что я?» — вновь пожал плечами Каналова. «Я только-только прошел испытание в касту людей войны. Жил в большом доме для молодых воинов. У меня ничего не было, даже своего угла». Я мысленно хмыкнул. «И это понятно. Встречаться я буду с тобой, потому что ты веселый и прикольный, а выйду замуж за вон того, потому что он не голожопый летеха, а упакованный молодой специалист с перспективами». «Ай, бабы-бабы, везде твои одинаковые». На этот раз плеск весел я расслышал первым, несмотря на то, что это Каналуа сидел в прибое. В очередной раз чертыхнувшись, что не озаботился какой-нибудь длинной рукой, проверил томагавк в подвесе и кинжал в ножнах. Покосился на связку заготовленных двухметровых бамбуковых гарпунов. Вечерком думал еще разок скататься за рыбой, благо у меня теперь лодка есть. Со стороны лагуны появилась большая лодка. «Ого! Зачем-то ко мне пожаловали люди войны!» На носу стоял Ману. «Ты пойдешь с нами!» Вместо «здравствуй» или «привет» проговорил он с каменным лицом и ткнул в меня рукой, когда пирога приблизилась достаточно. «Тебя хотят видеть старшие племени!» Потом добавил, фактически под нос себе, но я услышал. «Не завидую я тебе, парень, что ж тебе спокойно не жилось».